«Валентина, не порть мне дочку!» — смеется мама. «Да, Валентиночка, просто страшно подумать, сколько глупостей вы можете выстрелить в одну минуту», — притворно осуждающе говорит папа. «Это вам кажется, Яков Ефимович. Честное слово, я всегда говорю удивительно умные вещи, но никто этого не замечает, наверное, от того, что я еще молодая артистка. Когда я прославлюсь на весь мир, потеряю голос, расплывусь поперек себя, как квашня, вот тогда вы начнете превозносить каждый мой чих. Сашка, а где же твой Поль?» При этом имени глаза мои наливаются слезами. Мне горько вспоминать свою потерю. В сердце у меня оживает острая боль. Но Валентина не только ослепительный человек. Это слово «ослепительный» ни к кому так не подходит, как к ней. Она еще и удивительно мягкая и чуткая. Она сразу понимает, что задела больное место, и спешит загладить это своей чудесной грубоватой лаской. «Мордальон ты мой!» — прижимает она меня к себе. «Да у тебя коса! Какая коса! Ты коса моя, коса! Всему городу краса!» — поет Валентина, кружа меня по комнате. С этого часа начинается веселая, шумная суматоха, связанная всегда с приездом на каникулы Валентины и ее брата Володи, студента-медика. Но лишь впервые в этом году я ощущаю это так ясно и так счастливо. Может быть, от того, что недавно перед тем я пережила настоящее горе, разлуку с Полем, я стала как-то восприимчивой и к радости. Двери обеих квартир, нашей и Свиридовской, уже не запираются целый день. Народ беспрерывно переходит оттуда сюда и отсюда туда. В обеих квартирах стол накрыт весь день. Одни поели, ушли, другие садятся есть и пить. Решительно не одобряет всего этого Юзефа. «Чито не девачество, озорство! Квартиры открыты, заберутся воры, все поуносят, тогда будете знать. И стол цельный день накрытый, и самовары каждую минуту ставь». Целыми днями у Свиридовых и у нас толпится молодежь, приехавшая на весенние каникулы. Юноши и девушки, студенты и курсистки, студ меды, студ юры, учконсы, ученики консерватории. Приехали на весенние каникулы мои дяди, младшие братья моего отца, Тима из Дерпта и Абраша из Варшавы. В нашем городе высших учебных заведений нет, да и вообще на всю ту огромную царскую Россию имелось в то время всего 8 университетов. Конечно, и Тима с Абрашей большую часть дня проводят у нас и у Свиридовых. Молодежь веселится, смеется тут и там, играют на обоих роялях, на гитаре и скрипке, кто спорит, кто поет, а кто и танцует. Танцующие пары проносятся через лестничную площадку от нас к Свиридовым и обратно. А в душе у меня, и, как мне кажется, у всех, все время словно закипает вода. Ждешь чего-то нового, неизвестного, но непременно радостного. В центре всего веселья и оживления, конечно, Валентина Свиридова. Красавица, умница, образованная, веселая. Сколько книг она прочитала, сколько она знает, сколько ездила по Европе, сколько видела интересного. Окончила консерваторию в Вене по классу рояля, училась петь в Париже и в Италии. Теперь кончает Петербургскую консерваторию